Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 20. Комната боли. Еще раз проверил снаряжение. Полуторный меч я повесил на бедре слева, на месте своего длинного. Силы и ловкости работать им одной рукой у меня не хватит, так что я могу использовать его как отдельно, так и в паре с эльфийским клинком, висящим на правом бедре. Перевязь с сюриками, запас которых я пополнил в коридоре с ловушками, на груди кинжал с черно-неонным лезвием, на пояснице сзади. Набор отмычек в кармане, дрожжи и ошейники под курткой. Бойцовские перчатки и щит наруч на руках. Щит убийцы магов и прямой меч я отдал Жанне. У нее же, как обычно, осталась и перекидная сумка с мелким барахлом. Все, готов. Стараясь не думать о том, что меня может ждать, я шагнул сквозь радужную пленку девятой комнаты. На фоне выжженной серой пустоши меня встретила очаровательно улыбающаяся девушка. «Добрый день, герой. Как добрались?» Голос у нее был мягкий, очень приятный, а фразы какие-то лениво-неторопливые, тягучие, как кисель. Стройная высокая фигурка с практически плоской грудью была затянута всего в две полоски, которые гордым словом «одежда» язык назвать не поворачивался. Одна полоска шла по груди, едва прикрывая соски, а вторая усиленно пыталась изображать трусики. Загорелая, почти до коричневого цвета кожа приятно гармонировала с ярко-красными глазами и густой алой шевелюрой, уложенной в пышную прическу рок-звезды 80-х. Из волос было видно торчавшие кончики небольших черных рожек, а позади девушки вовсю извивался длинный кожистый хвост с концом-сердечком. «Спасибо, хуёво добрался. У твоего хозяина очень хреновое чувство юмора и отбитая фантазия». «Мы это часто слышим», — улыбнулась она. «А я точно адресом не ошибся?» — на всякий случай спросил я. «Что-то это не похоже на комнату боли». «О, это она самая, не переживайте. Просто некоторые комнаты нашего подземелья создают иллюзию открытого пространства. Если вдруг найдется какой-нибудь слишком умный, решивший избежать и не выполнить задание, то его ждет весьма неприятный и чаще всего фатальный сюрприз». Объяснила она, продолжая мило улыбаться. «У меня холодок пробежал по позвоночнику и ушел куда-то в пятки. Ломиться на баррикады давно не вылезавшие оттуда трусливые душонки. Что-то такое примерно подозревал, но без фатального». «Итак, раз вы готовы, то начнем». Она слегка поклонилась. «Позвольте представиться. Кэрри, суккуб». «Ага, очень приятно. Я вытянул из ножен полуторник». «А вот меч вам не понадобится», — продолжила она, не высказывая ни грамма беспокойства или агрессии. «В этой комнате действуют особые условия. Можно назвать ее чем-то вроде сна. Осознанного погружения в глубины собственного сознания. Итак, начнем с первой боли. Желаю всего доброго». «Андрей, смотри, смотри, плещется!» — закричала девочка лет 7, хлопая в ладошки. «Не прыгай так, свалишься». Я взял сестренку за ручку, пытаясь оттащить от края моста. «Мы приехали в деревню к бабушке на лето. С нами была только мать. Отца не пустили на летний отпуск, но он обещал приехать на выходные. Городские дети... Мы привыкли к шуму машин и толпам людей, так что деревенька на краю леса с текущей рядом речкой казалась нам что-то вроде сказки. Мы часами бегали по округе и играли с местными детьми или помогали бабушке и маме с огородом. Сейчас мы переходили по старому деревянному мосту на ту сторону речки. Можно было пригнать домой нашу корову с теленком. Но маленькая Роза, как обычно, остановилась прямо на его центре и начала любоваться рыбками, периодически выпрыгивающими из воды. «Роза, пошли уже, успеешь еще полюбоваться». «Нет, хочу сейчас», — запротестовала мелкая и начала вырывать руку у меня из пальца. «Ну как хочешь», — надулся я, отпуская вредную девчонку. Как раз в этот момент она особенно сильно рванулась от меня. Ее маленькое хрупкое тельце налетело спиной на старую трухлявую ограду моста. Раздался треск. Визг маленькой девочки, ее замелькавшие в воздухе в попытках что-нибудь уцепиться ручки. Плеск воды. Холод разлился по моей голове, вымораживая все мысли, сердце пропустило удар, а в следующий миг зачастило, как бешеное. Еще не до конца осознав, что произошло, я бросился следом за маленькой сестренкой. Всплеск воды, кое-как выгребаю к поверхности и, с трудом держась на плаву, осматриваюсь. Рози барахтается в метре от меня. Грибу по собачьей, по-другому не умею, за 10 лет так и не научился. Уцепился за руку сестренки, глотаю воду, трудно дышать, темнота. Пришел в себя от крика взрослых, дышать было трудно. Кое-как приподнявшись на дрожащих руках, уткнулся лбом в теплый песок, и тут же грудь крутила в приступе дикого кашля. Стошнило водой. Не понимая, что произошло, я поднял голову и огляделся. Песчаный пляж недалеко от деревни, лежал рядом с камышами. А рядом, лицом вниз, лежала Рози. На коленях подполз к сестренке, перевернул. Ее синее лицо и мертвые, уже начавшие белеть глаза, всплывают в моих кошмарах до сих пор. «Боль потери», — раздался довольный голос суккубы. «Весьма неприятная штука, не так ли?» «Сучка!» — прошипел я, поднимаясь с присыпанной пеплом земли. Побледневшие пальцы до скрипа стиснули рукоять меча, а взгляд видел только одно — горло этой твари, в которое надо вцепиться. Я сделал шаг в ее сторону, но тут же замер, не в силах пошевелить даже глазами. «Какие вы агрессивные!» Эта сволочь подошла ко мне вплотную и провела по горлу острыми коготками. Я ощутил, как из небольших оставшихся царапин на воротник начала стекать кровь. «А ведь она умерла именно из-за вас. Именно вы потащили ее с собой за коровой. Именно вы не удержали ее на мосту. И именно вы не смогли вытащить ее из речки. Такой маленький, беспомощный ребенок, невинный и чистый, а уже тогда стал убийцей. Ой, да вы никак плачете. Ну-ну, давайте. Говорят, людям от этого становится легче, а я пока организую второе путешествие». «Пап, а куда мама?» Я стоял в дверях кухни и смотрел на сидящего за столом отца. Только что из квартиры с большим чемоданом вышла мать, громко хлопнув входной дверью. Отец посмотрел на меня и грустно улыбнулся, после чего открутил крышку с бутылки и сделал из нее несколько глотков. «Можешь больше ее так не называть», — усмехнулся он, отставив бутылку, после чего встал и взял меня за руку. «Пойдем, почитаю тебе что-нибудь на ночь, что ли. Чего это у тебя там за сказки лежат?» «Она вас бросила, так?» «Не звонила, не писала, просто забыла, что у нее где-то есть сын. Сколько вы ее ждали? Месяц? Год?» «Что отвечал вам отец? А помните, как плакали по ночам в подушку? Как бродили по городу, ища ее в толпе? И ведь нашли однажды?» Я сидел на скамейке в парке. Изредка я прогуливал уроки, приходя сюда, чтобы посидеть с бутылкой пива и покормить уток хлебом. Это меня успокаивало, когда кто-нибудь окончательно выбешивал. Подобным мирным упокоением я стал заниматься недавно, после того, как отца прихватил приступ в кабинете директора, когда ему докладывали обо всех моих приключениях. Уроки я с тех пор тоже старался не прогуливать, даже стыдно признать, оценки улучшились. «Мам, смотри, уточки!» Мимо меня пробежала маленькая девочка, которая подбежала к перилам и радостно запрыгала, глядя на плавающих в парковом пруду птиц. «Камила, не бегай так!» — раздался из-за моей спины голос, после чего в поле зрения появилась уже немолодая, хорошо одетая женщина с маленькой собачкой на поводке. «И вообще, отойди от перил, они грязные, еще заразу какую-нибудь подцепишь». Скользнув по мне безразличным взглядом, она брезгливо посмотрела на стоящую на скамейке початую бутылку пива, после чего взяла свое чадо за руку. «Пошли уже, папа сейчас приедет, пойдем перекусить в какой-нибудь ресторан». «А пицца будет?» «Будет, будет». Я долго смотрел им вслед, пытаясь глотнуть подступивший к горлу комок. Она меня так и не узнала. «Это вы так думаете? Как мать может не узнать родного сына? Скорее, она просто сделала вид, что не узнала. Помните, как быстро она утащила эту девчонку прочь? И сколько бы вы потом ни ходили по тому парку, вы ее так и не встретили. Она просто боялась вновь там показываться, не так ли? А после смерти отца? Вы нашли ее адрес, и что? Вас даже на порог не пустили». «Боль осознания — сладкая штука, между прочим. Осознание того, что всему остальному миру плевать на вас и ваши проблемы. На то, что вы остались одни. Совсем одни. Пустая квартира, пустая жизнь, пустая душа. Тянущаяся изо дня в день паршивая работа. Девушки, сменившие друг друга. Так вы и жили. Скажите, а вы радовались, когда прочли ее некролог? Летели отдыхать в Париж и разбились всей семьей в авиакатастрофе? Какая жалость! Сколько людей погибло? Скажите, что это у вас была за улыбка в тот момент? Опечаленные гибелью родных люди так не улыбаются. Скажете нет? А, вы ведь говорить не можете. Ну ладно, ради такого дела мы сейчас это поправим. Выговоритесь, а потом мы перейдем от боли душевной к боли физической». Эта тварь щелкнула пальцами, и я ощутил, что горло вновь меня слушается. Я мог говорить, но что из этого? «Она хочет послушать мои причитания или услышать мои гневные вопли или мольбы?» «Нет, сучка, не с тем ты связалась. Ты всколыхнула слишком старые раны, слишком глубокие и болезненные, и просто так ты от меня не уйдешь». Мои слегка онемевшие губы растянулись в улыбке. «И что же вы нашли смешного в своем положении?» — вскликнула тварь красивые бровки. «Если долго всматриваться в бездну, — проговорил я, чеканя каждое слово, как гвоздь в крышку ее гроба. Откуда-то из-за грани этого мира раздался тихий смех, от которого у этой самодовольной сучки мгновенно пропал весь ее загар. Белой, как мел, она распахнутыми от ужаса глазами уставилась куда-то мне за спину. «То бездна начнет всматриваться в тебя», — прозвучал у меня над ухом тихий хор тысяч голосов. «Всем спасибо», — озвучил Кирамару. Стат последний читать не буду, потому что там с предыдущей главы ничего не изменилось. А в предыдущей главе стат я зачитывал. Всем спасибо.